Света, как оказалось, любит пожестче, но иногда ей хочется помягче, а Наташа наоборот. Я же люблю по-всякому и не по одному разу. Поделившись теориями и переживаниями, мы твердо решили проверить их на практике, правда, чуть позже. Ну, и наконец зашел разговор о моей магии. Лекцию-то я обещал, а до дела так и не дошел. Не до нее все время было. Сильно распространяться не стал, просто объяснив, что вижу суть вещей и могу их менять по своему усмотрению. Нет, ничего сложного типа бомбы я создать не могу, а вот простую мелочевку, запросто. После чего сорвал с дерева листик, покрутил его в руках, создал птичку и заставил ее сделать круг над нашими головами. Нет, она не ожила, конечно, поэтому, исчерпав запас вложенной в нее магии, упала в подставленные руки Наташи. Такая простая манипуляция вызвала у них детский восторг. Мы пошли дальше, развлекаясь таким образом. Девчонки придумывали предметы, а я их создавал. Силы на это практически не тратилось, потому как они были мелкими. Гуляли мы долго, часа два, наверное. Было тепло, хотя наступал вечер. В парке было много прогуливающихся парочек, но на нас никто не обращал внимания. Нашли даже места для поцелуев, скрытые ото всех небольшие беседки. Там мы занялись тем, для чего они предназначены, распаляясь, но не переходя грани. Наконец мне на браслет пришло сообщение, что через час состоится дискотека, и нам надо проследовать в свои комнаты, чтобы к ней приготовиться. Что ж, я только за, потому как ноги уже гудели. В общежитии я куртуазно поцеловал своим дамам ручки и отправился к себе. Зайдя в комнату, я увидел лежавшую в ней стопку аккуратно сложенной одежды и уже знакомую мне маску волка, правда, судя по запаху, успешно покрашенную в серебряный цвет. Так, и что тут у нас? Церемониальная одежда, чем-то похожая на мою. Видел такую в своем гардеробе во дворце. Ага, это она и есть, просто чуть украшенная всякими завитушками. Видать, сестры подсуетились. Ну, тем проще. А то без примерки будет тереть в интересных местах и раздражать нежную кожу. Оделся, нацепил маску, а я хорош. Прям лайк и публикация на стене. Покрутился так эдак, стряхнул несуществующую пылинку с плеча, взгрустнул, вспомнив о Мариночке, обрадовался, вспомнив о Свете и Наташе, потом опять погрустил об Ольге, потом обрадовался. Ну, и так минут пять я менял настроение, репетируя новую для себя роль вожака. Поправив кольца, проверив алмазные нити с браслетами, ну да, на испытание их с нас сняли, а вот теперь я их надел, выходя навстречу красоткам. Не то, чтобы я думал о драке, но привык уже к ним, да и пренебрегать безопасностью глупо, даже в таком защищенном месте. Как говорится, спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Не успел я закрыть дверь, как ко мне подскочила дамочка очаровательной наружности в красивом фартучке на голую грудь и попу. Ох, у меня аж дыхание сперло от этой красоты. Личика-то я под маской не видел, а вот сейчас вполне себе оценил и поставил сотню лайков. На сегодня все ограничения этажей сняты, господин, поклонилась она, вызвав у меня обильное слюноотделение. Меня отправили за вами, позвольте вас сопроводить. Говорить я не мог, поэтому только кивнул, а эта, развернувшись ко мне спиной, пошла впереди, виляя попкой. И какой попкой? Да ей тысячи лайков не хватит, чтобы честно оценить, чей ерт, я так не выдержу. А если она еще и наклонится? Ой, я такая неловкая. Будто прочитав мои мысли, что-то уронила она и все-таки наклонилась, продемонстрировав то, что девушки обычно скрывают. Все, сила воли, помахав мне рукой, улетела в неизвестном направлении, оставив лишь животный инстинкт размножения. «Ты чего там возишься?» — привел меня в чувство голос сестры, когда мои руки уже почти сомкнулись на попке этой прелестницы. Желание взять ее прям тут было неимоверно сильным. «Из чего это я стал таким любвеобильным?» Спрашивается, раньше ведь спокойно мог обходиться без секса, а сейчас уже нет. Боги играют или демоны так шутят. Причем я хочу всех без разбора и мне это не нравится, потому как теряется контроль. Или это и есть моя плата за плюшки Лихобора? Если да, то у него крайне хреновое чувство юмора. Иду уже, сглотнув, сказал я, и словив довольную усмешку девушки, ринулся вперед, чтобы чуть остыть. Я-то думал, что я в раю, а это ад, ад. Когда видишь, а взять не можешь. Но кто сказал, что не могу? Еще как могу, и хочу, и возьму. Вот сейчас выпью для храбрости и лучшего понимания ситуации, и сразу покажу всем, кто тут альфа-батя. Так что сегодня я рассчитываю на свальный грех в отдельно взятой общаге и пусть только попробуют меня остановить. Глава 9. С нами Люба, с нами Сергей. Он отличный парень, несмотря на то, что гей. Тьфу ты, прицепилась гадость. Не дай боги, сплюнул я через плечо и постучал по дереву, проходя мимо очередной двери на первом этаже. Я уже бегу. Простите, что опоздала. Распахнувшись, дверь явила нам заспанную симпатяшку-стесняшку, которую я приметил еще на посвящении. «Сударыня, без вашей красоты ничего не сможет начаться», — склонился я. «Да», — удивилась она, но руку для поцелуйного приветствия протянула. «Позвольте показать вам дорогу, дабы вы не заблудились в страшном лесу Академии, полном коварства и искушений». Под возмущенный фырк Любы и злобный взгляд чуть сощуренных глаз официантки, я предложил ей руку, которая была благосклонно принята. «И как же зовут столь прелестное создание?» Продолжил я интересный разговор, невольно косясь на ее воодушевляющие размеры. «Алла я, Вешникова Алла Евгеньевна. Алла, это прекрасное имя, которое замечательно подходит к цвету ваших волос. А я Сергей, для близких можно просто милый, родной или желанный. Мне все нравится. Для близких», ее рука дрогнула, и я поспешил вырубить пикапера, который автоматически включился, увидев попку служанки, чье имя я так и не узнал. «Хватит смущать бедную девушку», с другой стороны меня под руку взяла Люба. «Поспешим, все только тебя и ждут». «А куда мы спешим?» — удивился я, поняв, что мы вышли из общаги. Моя личная официантка накинула балахон, потому как на улице стало прохладно. «Для подобных мероприятий мы всегда арендуем кафе, в котором собираются все воины и лекари Севера. Нас не так много, человек 90, не больше. 90 красоток, жаждущих хлеба и зрелищ, собранные в одном месте. Я, конечно, сильный парень, но не уверен, что моей любви хватит на всех. Я в тебя верю, братец», — ухмыльнулась она, и я почувствовал подвох. «Вот чую, что меня хотят поймать в самой извращенной позе, но понять, кто и где, не могу. Что ж, придется превозмогать и учиться ускоренной регенерации, иначе не вывезу». В общем, мы шли, ведя светскую беседу, а моя бывшая пленница шествовала чуть впереди, пытаясь вилять задом, прикрытым просторным балахоном. Получалось у нее это не очень, но видно было, что она очень старается. «Кстати, Люба, а я вот не понял насчет целителей. Они ж маги и учатся с нами. А как понять, кто есть ху?» «Не парься. До третьего курса все проходят одни и те же предметы, и лишь на третьем начинается специализация. Это маленький факультет, и у нас на него всегда недобор. Те, кто реально хочет посвятить себя лекарскому делу, поступают в Императорский целительский институт, где и готовят лучших специалистов в мире. А у нас скорее военно-полевая медицина». «Именно так», — подтвердила Алая. «Я тоже хочу пойти на целительский. Целую вашу ручку, милая леди», — тут же чмокнул я ее в щеку. Дамочка мило покраснела, но ухаживание восприняла положительно. «Всегда относился с огромным уважением к тем, кто может вытащить тебя с того света». «Именно», — горячо поддержала она. «Дарить жизнь лучше, чем ее забирать». «Философия слабака», — фыркнула моя официантка, даже не скрывая, что нагло подслушивала наш разговор. «Политики могут сколько угодно кричать о мире, лекари кичиться своей гуманностью, но когда миру наступает конец, его спасают именно военные. Мы – сила и элита наших стран. Ты проживешь без королей», – сказал солдат, – «изволь. А ты без армии своей?» «Ну нет», – сказал король. Процитировал я по памяти классика. «Так и есть», – опять влезла девица в балахоне. «Сменяются правительства, уходят боги, и лишь сильная армия дает настоящую свободу государству, уберегая его от жадных соседей. Ты не нагловка, ты пиндоска», — уверенно сказал я. «Мне вашей демократии Ангелина весь мозг вынесла. Правда, все ее доводы разбились о стену логики. Наш император думает о народе и стране, которую он оставит своему наследнику. А ваш президент думает лишь о своем кошельке, потому и стремится больше нахапать, пока его не сменил другой. Мы играем на перспективу, а вы живете сиюминутными желаниями. Ладно, хватит на сегодня политики, а то у меня от нее изжога начинается. Сейчас у нас праздник, так давайте веселиться». Зал, куда мы вошли, был украшен гербами Академии и изображением морды волка, которая встречалась везде, включая спинки удобных стульев. На стенах горели факелы, придавая помещению средневековый антураж. За расставленными в виде буквы «П» широкими столами легко разместились все курсы, которые уже собрались. Меня торжественно подвели к приготовленному месту во главе стола, усадили в самый центр. Стулья по правую и левую сторону от моего были свободны, и я как бы оказался один, отделенный от остальных сидящих. Мои официанточки уже стояли у меня за спиной, готовые выполнить любую мою прихоть, включая стриптиз. Внимание, очередная красотка в маске, сидящая через стул от меня, встала и ее голос разнесся по всему помещению, заставив стихнуть праздные разговоры. В этот эпохальный день мы все собрались, чтобы поприветствовать новых членов нашей стаи, с честью прошедших посвящение. Слава им и добро пожаловать. Но это не главное. Впервые за сотни лет существования Академии у нашей стаи появился Альфа. Поприветствуйте нашего нового вожака. Рев трибун, шквал оваций, волчий вой обрушились на мою нервную систему. Мне хлопали, мне улыбались, мне кричали слова любви. Черт, я так растрогался, что едва слезу не пустил. Моя ответная речь была чем-то типа: «Я возьму, выведу и приведу вас в светлое будущее. Врагам надерем зад, друзей погладим по голове, все, кто не с нами, те против нас. Ай да мы, спасибо нам». Долго распинаться я не стал, потому как от меня этого и не требовалось. Умные речи и так было кому толкать, а моя основная задача была, как и всегда, светить лицом под маской и глубокомысленно кивать в нужных местах. Ну, а дальше пошла жара. Мы пили, ели этих ушастых тварей, часть из которых я тащил на своем плече. Мои официанточки радовали глаз округлостями, пили со всеми, шпионили, конечно же, предлагали интим услуги. Я же планомерно накачивался алкоголем и чувствовал себя королем мира. Единственное, что меня раздражало, так это пустые стулья рядом со мной. На мой вопрос, а какого, собственно, ха, мне лаконично ответили, что эти места предназначены для альфа-самок. Одно из них по мою правую руку точно займет Ольга, а борьба за второе состоится, когда она приедет. Кстати, о том, что я стал альфой, она пока не знает. То, что происходит в академии, остается в ее стенах. Так что как приедет, так сюрприз будет. Точно заставлю ее исполнять обязанности самки в интимном плане. Правда, в урезанном варианте. Все-таки мы пока еще родственники, до тех пор, пока я не разберусь, что это за тело, мое или все-таки чужое. И если я им все же не брат, то держите меня семеро, и всякие заморские принцессы пусть идут в жопу. Своих красавиц я на них не променяю. Как я это сделаю, пока не придумал, но время на размышления есть. Но сейчас прочь левые мысли, тем более, что начались танцы, и я был намерен перетанцевать сегодня всех. И начну я, пожалуй, со своих льда и пламени. Красотки точно это заслужили, да и вообще, они замечательные девушки. Что там, не к ночи будь помянут, Антип говорил о наложницах. Похоже, у меня уже есть пара кандидаток, если это вообще возможно. Все-таки дамочки-княгини, они просто так погулять вышли. Холодный воздух освежал тело через расстегнутую рубашку. Я стоял, привалившись к стене кафе, и жадно вдыхал его полной грудью, стараясь унять шум в голове. Ненужную маску я давно снял, как и многие в зале, и теперь вертел ее в руках, не зная, куда пристроить. Вечеринка была в самом разгаре. Девчонки расслабились, раскрепостились, вели себя все более раскованно. Мои официанточки, прилично набравшись, все-таки изобразили стриптиз, во время которого попытались мне отдаться на глазах у всех, но я сдержался, потому как еще не набрался до такой степени, чтобы контроль отключился. Легкий свист, и время для меня будто замедлилось. Короткий красный росчерк, летящий мне в голову, я отлично видел и чувствовал, что нацелен он мне в глаз. Движение головой, и метательная игла застыла в сантиметре от моего уха, глубоко воткнувшись в стену. Магия, и вот она летит обратно в кидавшего, которого я не вижу в сгустившейся темноте. Судя по тишине, не попал. Пока я вслушивался в ночь, мое тело двигалось само, первым делом уйти с освещенного порога, вторым укрепить одежду магией, как и маску, опять надетую на лицо, выпустить алмазные нити, окружив себя невидимым вихрем. Искра, и в темноту полетел сгусток пламени, освещая пространство. Но, увы, убийца идиотом точно не был, и поняв, что покушение провалилось, моментально исчез. Адреналин резко ударил мне в голову, стремительно выводя из организма алкоголь. Очередная искра, огонь, потушить об стену, и вот уже дымный ворон взлетает вверх, невидимый с земли, в поисках живых. Замерев в кустах роз, я не двигался, сканируя окружающее пространство, но лишь тишина, Да стрекот насекомых были мне ответом. Да, подрасслабился я, а ведь меня предупреждали. Значит, кто-то из проклятых все же пробрался на территорию Академии и живет среди нас. Им может оказаться кто угодно, не исключая даже моих девчонок. Режим дикой паранойи включать не хотелось, но, видимо, придется. «А что ты тут делаешь?» — раздался у меня за спиной голос, едва не заставивший косплеить горного козла. «Ну, по крайней мере», — подпрыгнул я очень похоже, как, собственно, и заорал. Обернувшись, я увидел, что за моей спиной стоит пошатывающаяся алая с бокалом вина в руке. «Прячусь», — буркнул я, незаметно проверяя на сухость штаны. «От кого? А можно я буду прятаться с тобой, только чуть в стороне, а то розы слишком уж колючие?» «Можно», — так же ворчливо ответил я, размышляя, а не она ли пыталась меня убить. Но вроде нет. Она и бокал то еле-еле в руках держит, да и алкоголем от нее за версту несет. «Тогда я прячусь, а ты меня ищи. Если найдешь, тебя ждет сюрприз, который тебе точно понравится», — хихикнула она, после чего встала на четвереньки и поползла в сторону тропинки. Там, видимо решив, что спряталась отлично, она упала и сразу захрапела. Тяжело вздохнув, я поднял прятальщицу на руки, после чего отнес к стене кафе, где и уложил. Земля теплая, не простудится, да и подберут ее официанты, наверное. А мне сейчас точно надо выпить. Адреналин спал и меня начало ощутимо потряхивать. Про нападение я решил никому не рассказывать. У сестер и так паранойя зашкаливает, а если ляпну про это, то о личной жизни можно забыть. Да и не собирался я прятаться и строить планы по спасению своей тушки. Не потому что не хотел, а потому что не умел. Я привык сидеть в засаде и ждать добычу, а думать, как ее выгнать на меня, точно не мое. Для этого и есть отцы, хотя, в моем случае мамы, командиры, которые это умеют, а я, так сказать, оружие дальнего боя. Пусть скажут, куда, и я бахну, а вот куда именно, пусть сами вычисляют. Такой вот я нестандартный и не всеумеющий попаданец. Так что я пошел бухать, плясать и обжиматься, напрочь выкинув произошедшее из головы. Все равно ничего изменить я не могу, так чего переживать, по канону главный гад все равно объявится, и тогда я его грохну или трахну, в зависимости от пола. Меня он убить не сможет, потому что я герой, а герои не умирают. По крайней мере, я про такое ни разу не читал, так что я пошел в отрыв, напрочь отключив голову и печень. А что было дальше? Да все как в тумане, танцы на грани неприличия, жаркие поцелуи, моя комната в общежитии, стон боли, переходящий в стон страсти, жаркое переплетение тел в полной темноте, слова не нужны, когда говорят тела, потом крепкий сон, орущий будильник и смятая простынь со следами ночного безумия и каплями крови на ней, голова гудела, напрочь отказываясь работать, память зияла дырами, и с кем я был ночью, вообще не помнил, сознание отключилось уже ближе к концу вечеринки, и кто там был с кем, в ней не сохранилось. Чуть приведя в себя в порядок, приняв душ и обновив организм с помощью молнии, я стал искать улики, которые позволили бы мне узнать, с кем я грешил ночью. Но, увы, либо моя дама была лысая, потому как я даже волосинки чужой не нашел, либо она прибралась так, что мне не досталось ни одной подсказки. Кровь не в счет, потому как не побегу уже я с простыней к ученым, чтобы сделать генетический анализ. Так что я находился в полном неведении и был весь из себя загадочный. Было очень любопытно, но я решил просто понаблюдать. Раз моя дама свалила раньше, чем я проснулся, значит, она меня точно видела. Буду всем пристально заглядывать в глаза и примерять туфельку. Глядишь, и найду ноги, которые меня этой ночью обнимали. Но ночные приключения, про нападение я помню и, быть может, я даже переспал с убийцей и так ее вдохновил, что она передумала, меркнуть с началом серьезных на все лицо занятий. И первым в расписании по значимости у нас было построение на плацу и поднятие флага Академии. Приказано прибыть в парадной форме и с радостными мордами. Легкая отечность и перегар приветствуются. Белый пиджак с пока пустыми погонами, грибанный галстук, штаны, все как у людей. На голову фуражку с большой кокардой, и можно хоть на свадьбу, хоть на похороны. Выйдя за дверь, я увидел, что общага уже пришла в движение. Все куда-то спешили, что-то кричали и даже нецензурно ругались. Женщины, что еще с них взять? И это третий курс. Страшно подумать, какой бардак сейчас творится на первом. Мелькнула трусливая мысль опять воспользоваться деревом в качестве лифта, но я ее гордо отбросил, потому как я герой и не боюсь трудностей. В общем, я гордо прошествовал по лестнице, спустился на первый этаж, где меня уже поджидала неугомонная Линь, а еще Дильнура. Это была засада, господа, устроенная дамами. Бежать было поздно, поэтому я нацепил самую сладкую улыбку, отчего они вздрогнули, и вежливо раскланившись, прошел мимо них, успев шепнуть, заговорщически подмигнув. Эта ночь была волшебной. Вот теперь пусть думают, что я ее провел с конкуренткой. Глядишь, и прибьют друг друга. А мне некогда, скоро флаг поднимать, а я не в строю. На плацу собрались все факультеты. Длинные шеренги студентов и курсантов белели строгими рядами. Ректор, незабвенная Юлия Александровна, опять поднялась в воздух и принялась вещать о гордости и независимости, после чего объявила о начале рейтингов. Потом подняли флаг, все кричали «Ура!» и в воздух чепчики бросали. Команда «Пошли все нахер!» и мы пошли учиться, каждый к своим кураторам. Снежана, наш мастер-офицер, была сегодня торжественно нарядно одета и вид имела крайне привлекательный. Благосклонно мне кивнув и пообещав взглядом миллион наслаждений на полосе препятствий, она обратила внимание на серебряного волка у меня на груди, подумала и пообещала еще больше, чтобы, значит, соответствовал. Остальным она тоже была щедра на мысленные посылы, щедро сдобренные матом. Запугав таким образом всех, она проявила милосердие и отправила нас на лекцию по боевой и политической подготовке, сразу предупредив, что тот, кто испачкает форму, будет до конца недели драить сортиры. Вот теперь мне реально пахнуло родной и давно забытой казармой. Воздух сразу стал свеж, настроение поднялось, перспективы, хоть и были туманны, но зато интересны. Глянув на бегущие впереди попки дамочек, я припустил за ними, чтобы не опаздывать на урок. Что ж, понеслась. Уверен, будет интересно. Глава 10. «Вы чего такие квелые?» – спросил я, нагоняя своих лед и пламя и приобнимая их за плечи. «Ох, голова болит», – пожаловалась Наташа. «Хоть убей, не помню, что вчера было. Меньше надо пить, а лучше вообще не пить». «Ага», – поморщившись, подтвердила Света. «Никогда столько не пила. Зато ты, смотрю, бодрый свеж. Еще и ушел вчера с какой-то красоткой», – с обидой добавила она. «Хотя, если честно, от нас бы толку было мало. Даже как в комнате оказались, и то не помним. А у нас такие планы были на ночь. А с какой именно я ушел, не помнишь? Сделал стойку я. Нет, все как в тумане. А ох», – схватилась она за прострелившую болью голову. «И что с ними делать? В таком состоянии они ни разу не курсанты. Полечить их, так я только с помощью молнии могу, а мне ее категорически запретили использовать на других. И я был с этим согласен, сложно будет объяснить резко выросший ранг девушек. Я помогу», — раздался голос, и к нам подошла Алая, выглядевшая вполне бодро. «А сможешь?» — с сомнением протянул я. «Конечно, уже много раз так делала», — уверенно кивнула она. К этому моменту мы уже дошли до аудитории и замерли перед входом, пропуская остальных. Приложив к их головам руки, Алая сосредоточилась. Я почувствовал легкие колебания в воздухе, и процесс пошел. Бледность с лиц девушек стала сразу проходить, сменяясь здоровым румянцем, глазки заблестели, ножки судорожно сжались, дыхание участилось. «Блин, меня сейчас точно изнасилуют. Ты чего наделала?» – охренел я, глядя на перевозбудившихся дамочек. «Похоже, что перестаралась», – пробормотала она и стала заваливаться на стену. В этот момент в коридоре показался преподаватель, и я подставил свое плечо потерявшей силы девушке и затащил ее внутрь. Быстро сориентировавшись, я не стал лезть вглубь, а сел на первое попавшееся место, усадив Алую рядом с собой, еще и прижав к себе, чтоб ненароком не рухнула. Рядом расположились довольные девчонки, уже начавшие тихо хихикать и негромко переговариваться, решая, есть ли тут пустые кабинеты, которые можно использовать для быстрого разврата. Тема была интересная, и я чуть к ней не присоединился, но в этот момент к нам заявилась новая учительница и сразу кинулась в бой. «Гордеев, какого хрена Вешникова выглядит как труп? Прошу прощения», — сделал я паузу. «Мастер-офицер Валерия, прошу прощения, мастер-офицер Валерия, курсант Вешникова помогла своим боевым подругам и вылечила их, но в процессе лечения выложилась полностью, отдав на это все силы. Мы предложили отвести ее к целителям, но она категорически отказалась пропускать ваш урок. Похвальное рвение к знаниям. За помощь боевым подругам она получает 2 балла. Но если она еще раз будет на моем уроке в таком состоянии, то вы у меня неделю сортиры драить будете. и те, кого она спасет, и она сама. Силы надо уметь рассчитывать, чтобы и самому не подохнуть на поле боя. Вот как раз об этом и будет у нас первая лекция. В общем, дамочка оказалась суровее сибирских мужиков и часа полтора выносила нам мозг на тему «сам погибай, а товарища выручай». А лучше нескольких товарищей, и для этого надо следить за весом, правильно питаться и делать зарядку по утрам. После того, как мы вникли и прониклись, она милостиво отпустила нас на эту самую зарядку в спортзал, который, как оказалось, так назывался лишь по старой традиции, а по факту являлся полигоном на открытом воздухе, с полосой препятствий. Наши шкафчики были уже подписаны и в них лежала новенькая форма. Только я собрался пустить слюну на переодевающихся девушек и помечтать о совместном душе, как меня настиг очередной облом. Согласно распоряжению ректора, вот за что она со мной так, мой шкафчик находился в комнате мастера-сержанта Софии. Там же был и персональный душ, но возникать о дискриминации я сразу перестал, стоило мне лишь ее увидеть и постараться унять гормональный шторм. Высокая, рыжая, с четвертым размером наперевес, она смотрела на меня как кот на мышку, и мне впервые в жизни резко захотелось, чтобы меня поймали. В общем, я быстро переоделся, аккуратно сложив парадную форму, мять которую было запрещено под страхом ударов по особо чувствительным местам. Бодренько выскочив на полигон, я с удовольствием осмотрелся и уже вообразил, как все сейчас покажу, кто тут батя или альфа. Спустя два часа, я не чувствую своих ног, я не чувствую своих ног, хором, не пойму живой или сдох, не пойму живой или сдох, хором. Руки устали, спасения нет, руки устали, спасения нет, хором. Силы закончились, где лазарет, силы закончились, где лазарет, хором. Рухнув на землю возле общаги, мы переводили дух. Вся наша дорога до нее была устлана телами курсантов, что не дошли. Мне пришлось хуже всего, я тащил на себе еще и Наташу со Светой, потому как бросить их банально не мог. Аллой повезло больше всех. Еще в самом начале она рухнула с подвесного моста, ударилась головой и потеряла сознание. Теперь она у целителей, а мы вот тут лежим, будучи не в силах даже встать. Линь тоже сдулась и лежит где-то метрах в 20 от меня. Дильнура не видно. Зато Пиндоска показала себя с лучшей стороны и валяется совсем рядом. Как были в заляпанной спортивной форме, так мы и поползли по ступенькам внутрь, и помогать нам никто не собирался, потому как за этим внимательно следила мастер-офицер Снежана, стоявшая у входа. Об изменениях в программе уже все знали и с ужасом смотрели на то, во что мы превратились. С трудом поднявшись и также подняв своих девушек, я с гордо поднятой головой затащился внутрь, едва не теряя сознание, дотащился до их комнаты. Щелкнул замок, я зашел туда, споткнулся о тележку, которую девчонки так и не выкинули, сгрузил их на кровати, а после поплелся к себе, мечтая сдохнуть. Себя я не лечил принципиально, решив, что это будет нечестно по отношению к другим, к тому же нагрузки закаляют. Ну, и мне было банально стыдно, что я, крутой мужик, быстро сдулся, продержавшись лишь не намного дольше остальных девушек. Поэтому решил, что боль в мышцах – это мое наказание за самоуверенность. Ступеньки, кто их придумал, убил бы. Держась за перила, я тащился вверх, давая каждой поэтичное, матерное название. К середине второго этажа фантазия иссякла и, похоже, я стал повторяться. Как дополз до своей комнаты, я не знаю, морально-волевые закончились еще на втором этаже, как и двадцатое дыхание. Второе, помню, я истратил еще на грязевой луже, когда форсировал ее. Комната, родная и бесконечно любимая. На то, чтобы скинуть пропитанную грязью и потом форму, ушли оставшиеся силы, после чего я рухнул на постель, мечтая, чтобы именно сейчас ко мне ворвался убийца и отправил меня на тот свет максимально быстро и гуманно. Что, укатали сивку крутые горки. Нарисовался кто-то из сестер. Черт, опять дверь забыл закрыть. Сил, чтобы открыть глаза и посмотреть на эту бесстрашную, не было. Но, похоже, это была Лиза. Ничего, скоро вам предстоит то же самое, но в более развернутом варианте. София сказала, что нам, как первому курсу, сделали пока послабление. А теперь вали и не мешай мне жалеть себя. Плевать, я никогда не боялась тренировок. А теперь поднимай свой зад. Пора начинать вступать в должности для начала кое с кем встретиться. Мысль о том, что надо куда-то идти, показалась мне крайне идиотской, о чем я ей сообщил. У меня сейчас не встанет, даже если самые красивые девушки всего мира разденутся передо мной. Да и кто это такой важный, ради которого я должен превозмогать? Про прибалтийский пояс слышал, так вот, это пятая фракция, смотрящая истине. Их символ – летучая мышь. Они нейтралы, не участвуют в рейтингах, не борются за места в студенческом совете, да и вообще незаметны. Их мало, но они имеют большое влияние, лучшие крючкотворы у них. Мы ошиблись, вовремя не обратившись к ним, а вот Запад подсуетился, и в результате мы проиграли. Пришло время исправлять ошибки. К тому же их глава, Эльза Краковска, очень хочет с тобой встретиться. Пусть хочет дальше. И вообще, ей надо, пусть сама и приходит, надев нижнее белье, покрасивши и в боевом макияже. Она ни к кому не ходит. Лиза, мне пофиг, ясно, овес к коню не ходит. Сейчас это ей надо, а не мне. И к тому же, пока не приедет Ольга, я и пальцем не пошевелю, чтобы случаем не сломать ей игру. Так что ни о чем я договариваться не собираюсь. Мы не можем ждать. Их старый контракт с Западом закончился, а новый не заключен. Мы должны успеть первыми. Не переживай, я в курсе всего и буду рядом, чтобы подсказать. Это не только тебе надо, но и всем нам. Не академия, а клоака какая-то, пробурчал я, собираясь силами. Душ-то мне хоть можно принять? Конечно, у нас встреча назначена через час. Тогда помогай, а то я точно рухну. Ноги, если честно, совсем не держат. Ты хочешь, чтобы я с тобой голым пошла в душ? Резко покраснела она. Ну, или я никуда не пойду, потому как в таком виде появляться перед дамой стыдно. Я вообще пока сомневаюсь, что могу ходить, мышцы будто деревянные. Но, думаю, вода меня расслабит. Выбор за тобой, сестренка, и если тебя это успокоит, я могу закрыть глаза и не подсматривать. Да и на большие у меня банально сил нет. Вот ты шантажист. Ну разве что немного, нашел в себе силы улыбнуться я. Процесс с моего раздевания был веселым. Я изображал бесчувственное тело, а Лиза меня крутила и вертела, стараясь громко не ругаться. Нет, майку она стащила относительно быстро, но когда дело дошло до трусов, она задумалась, а потом, плюнув, резко сдернула их с меня. Дальше пошел процесс с транспортировки меня в душ, прислонение к стене и угрозы, что если я повернусь, то она мне вырвет глаза и заставит их съесть. Пришлось заверить, что такой гастрономический эксперимент я проводить не согласен, поэтому буду стоять и превозмогать. Потом я все же поборол желание повернуться, услышав звук снимаемой одежды. Тугие струи воды ударили в меня, и я замер от наслаждения. Молнию внутри себя я уже давно активировал, иначе даже, наверное, стоять не смог бы и чувствовал, что силы вернулись. Но Лизе об этом знать было не обязательно. К тому же, тут было довольно тесно, так что я вполне мог насладиться порхающими по мне ручками и иногда прижатым телом. Она ведь не любой более эмоционально и стеснительно. Итак, считай, подвиг совершила, зайдя в душевую с мужчиной, а тут его еще и мыть приходится. Но чего не сделаешь ради любимой фракции. Свет она не включила, так что трудилась надо мной в полной темноте, старательно смывая пот и усталость. И похоже, в какой-то момент ей это даже понравилось, вон как мочалка игриво стала водить по запретным местам. Однажды пришлось даже дать ей по расшалившимся ручкам, которые себе уж слишком много стали позволять, отчего она захихикала как-то странно и еще больше продолжила испытывать мое терпение, которым я никогда, впрочем, не отличался. «Ой, похоже, я вся уже мокрая и в пене», — послышался ее голос, и это стало последней каплей. Развернувшись так быстро, что она не успела ойкнуть, я поменялся с ней местами и уже сам стал мыть ее, естественно, не используя никакой мочалки. Сестренка хочет пошалить и снять напряжение, кто, если не я, ей в этом поможет? Я ожидал сопротивления или даже истерики, но нет, она спокойно восприняла мои руки на своем теле, лишь тяжело задышав в ответ, а я наслаждался, без всяких пошлых мыслей. Нет, вру, мысли-то, конечно, возникали, но власти я им не давал. Шейка, грудка, попка, запретное место. Ее дыхание совсем стало прерывистым, и она, стоило мне прикоснуться, так прижалась ко мне, что я едва успел сдвинуться чуть в сторону, дабы не произошло непоправимого. Схватив ее за грудь, я нежно ласкал ее снизу, пока она не издала глубокий стон и едва не рухнула на ослабевших ногах. После этого я уже спокойно смыл с нас пену и вывел ее из душа, завернув в полотенце. Лежа на кровати с закрытыми глазами, она молчала, тяжело дыша. «Если ты когда-нибудь хоть кому-то расскажешь о том, что сейчас произошло, я тебя убью. И это не шутка, чуть хриплым голосом сказала она. «Нем как рыба, вытираясь», — заявил я. «Да и вообще, о чем рассказывать? Ты помогла мне, я тебе. Ну, приняли вместе душ, и что, отвернись», — потребовала она. «Да чего я там не видел? Отвернись», — сказала. «Хорошо», — согласился я и в тот же момент коварно приблизился к ней, сорвал с нее полотенце и крепко прижал к кровати, любуясь ее фигуркой. «Это будет наш с тобой маленький секрет, и за это я потребую от тебя быть со мной немного помягче и не так давить. Я понимаю, что вы за меня переживаете, но позвольте вашему брату самому набить себе шишки». После чего я чмокнул ее в щеку, встал и отвернулся. «Гад ты, каких еще поискать?» Со вздохом сказала она. «Даже бить тебя не хочется. Нет, был бы я гадом, я бы тебя еще и поцеловал по-взрослому. А так, я просто отличный парень. А что, сильно хотелось?» Ее голос так и сочился ехидством. «Лизонька, солнышко мое, вы самые красивые и желанные красавицы на земле. И не будь у нас родственной линии, ты бы не вылезала из моей постели. Только это и сдерживает меня. Так что будь хорошей девочкой и не буди во мне зверя. И вообще, вроде время пришло. Пошли, посмотрим на твою панночку. Надеюсь, ей не понадобятся черевички, которые носит императрица. Боюсь, мама мне не простит, если я стащу ее обувь». «Вот вроде глупости ты говоришь, а возражать тебе почему-то не хочется», — заявила она, расчесывая волосы и подсушивая их воздухом. «Это потому что ты наконец поняла, что я умный и местами даже красивый. Похотливый кобель, и это тоже, не стал возражать я, но я свой, в смысле, ваш кобель, главный кобель Академии, по-моему, звучит гордо и не хуже какого-то там альфы, а теперь я готов разить и поражать, особенно если ты будешь рядом». «Да куда я денусь?» – несмело улыбнулась она. «Ты изменился, Сергей, стал намного сильнее и наглее, видимо, эта магия так на тебя повлияла. Жаль, что эти изменения не коснулись твоих мозгов. Ой, да ладно тебе, я ж сильный герой, а не умный. Понимаешь, есть два варианта: достать с дерева банан, трясти дерево или сбить его палкой с ветки. Так вот, я предпочитаю первый, потому что он проще и быстрее. Не надо искать палку, не надо думать, куда она потом упадет и как ловить падающий банан. Для этого у меня есть вы. Поэтому я размахнусь и сильно ударю, а вы уж ловите и думайте о последствиях. Но мы не всегда будем рядом с тобой, это мы еще посмотрим. Не обращайте внимания на мои загулы, так я пар выпускаю, да и люблю девушек, чего скрывать. Но если бы у меня был выбор, то не гулял бы, оставшись с теми единственными. Свежо предание, да верится с трудом. Выдвигаемся, времени до начала встречи почти не осталось. Слушай, раз пошла такая пьянка, хочешь, я тебе фокус покажу и расскажу, как тогда от вас смылся? Хочу. Загорелись у нее глаза. «Ну тогда, ты мне доверяешь?» — спросил я ее, подводя к окну. «Конечно, тогда держись». Крепко обняв ее, я выпрыгнул в окно, которое едва не разлетелось от ее визга. Но все прошло как по маслу, ветки послушно опустили нас на землю, и пока Лиза косплеила манговскую красотку с широко раскрытыми глазами, я подставил ей руку и потащил за собой в неизвестность, потому как куда идти, я не знал. Но для истинного героя это не проблема, а сломанный навигатор – всего лишь часть его жизни. Моей, уж так точно. Глава 11. Шли мы долго, потому что куда нам нужно идти, я не знал. А Лиза пришла в себя только через пару минут. И, конечно же, оказалось, что шли мы совсем не туда. Вот почему всего из двух возможных направлений я всегда выбираю не то. Но мы все же успели к назначенному времени, хотя подобная спешка уже начинала меня раздражать. Будучи, хоть и не очень долго, в шкуре принца, я уже привык, чтобы ко мне спешили, а не я к кому-то. Тем более, если дело касается какой-то там полячки, к которым я и в прошлой жизни особой любви не испытывал. Очередная кафешка, приватная комната, рассчитанная человек на 10 максимум, и две дамочки за столом, с интересом рассматривающие нас, вежливые поклоны, чай с легкими пирожными. К разговору мы не спешили переходить, молча изучая собеседников. Наконец встречающая сторона сделала какие-то свои выводы и решила, что пришло время нарушить тишину. «Не люблю ходить вокруг да около, ваше высочество», — обратилась одна ко мне по титулу, что было необычно. Здесь я присутствовал в качестве курсанта, но прежде чем начать разговор о возможном сотрудничестве, я бы хотела получить пару ответов на интересующие меня вопросы. «Спрашивайте», — сдержанно кивнул я, — «и если я сочту это возможным, то что отвечу на них. Сестра предупреждающе схватила меня за руку, но мне было плевать, не нравились они мне. Нет, за внешность я молчу, тут все было более чем достойным, но вот их взгляды. Так смотрит обычно на интересную зверушку, гадая, что она сейчас выкинет, и решая, купить или нет. Ну, первое, что мне бы хотелось прояснить, это природа вашей магии. Вы управляете предметами, что очень странно, и в то же время вам подвластны обычные стихии. Не расскажете ли, как вы это делаете? Просто делаю и все. Как вы выразились, природа моих сил пока никому не ведома. Отчасти поэтому я и поступил в академию, чтобы здесь с ней досконально разобраться. Но хотя бы описать процессы, что у вас происходит, когда вы применяете магию, вы можете. Нет, эта информация является тайной Российской империи и разглашению не подлежит. Следующий вопрос. Хорошо, с трудом справилась она с раздражением. Не привыкла, что ей отказывают. Привыкай. Дочь мелкого шляхтича, непонятно как добившаяся власти, мне была неинтересна и на уступки идти я не собирался. Тогда, быть может, вы расскажете про силу Альфы, которую получили. По нашим преданиям, в тот момент, когда вас признает стая, в вас будто входит дух предка, что делится с вами сокровенными знаниями. Хотелось бы узнать об этом поподробней. И на этот вопрос я ничего не могу ответить, потому что ничего подобного не почувствовал. Может, устал слишком, а может, быль оказалась сказкой, но каким я был, таким и остался. Никто ко мне не явился и ничем не поделился. Я и смысл этого звания не совсем пока понимаю, но надеюсь, когда приедет моя сестра Ольга, то она сможет меня просветить в этих вопросах. Ну хорошо, приму это как правду, дамочка, похоже, изволила гневаться и даже не поняла, что только что оскорбила меня, не поверив моим словам. Обратившись ко мне по титулу, она сразу дала понять, что разговор ведется не между учащимися, а между аристократами. И усомниться в слове наследного принца – это прямая дорога на дуэль. Как бы там ни повернулось, работать с ними я уже не буду. Нахрен польских панов с их заморочками. Где не поможет бумага, поможет оружие. А жахнуть я могу так сильно, что все их содружество содрогнется. До нас дошли слухи, что его величество предложил дочке императора Августа Хельге Лифлянской заключить брак с вами. Вы можете это как-то прокомментировать, насколько эти слухи правдивы? Правильно ли я вас понял, что вы сейчас решили обсудить со мной действия императора Российской империи? Деточка, ты не охренела ли в конец, забыла, на чьей территории находишься, заигралась в свои игры? Лиза, не трогай меня, а то я сейчас снесу этой тупой дуре, уже дважды оскорбившей меня, ее башку, после чего отправлю бандеролью ее папаши. Жаль, что у нас с вами не вышло разговора, не сводя с меня ледяных глаз, процедила она. Боюсь, нам придется продлить договор с Западом. А кто сказал, что тебе это позволит сделать? Зло усмехнулся я. За твои слова ты заслужила смерти, но сегодня я добрый. Оставлю тебе выбор, дуэль до смерти или договор на полное юридическое сопровождение нашей фракции. Естественно, безвозмездное. Понятно, что ты не воин, но ты маг, значит, дуэль будет магической. У тебя минута на раздумье. Время пошло. Ты не сможешь меня убить, зашипела она. Будет дипломатический скандал. Уверен, что мы сможем его пережить, в отличие от тебя. Еще я могу сдать тебя тайному приказу как шпионку. Там, говорят, есть камера улучшенной планировки, с окном в пыточную. Будешь круглыми сутками услаждать свой слух работой палачей, а может и сама присоединишься к ним на дыбе. Видишь, я придумал даже три варианта, а Лиза говорит, что я не шибко умный. Кстати, время истекло. Вот, помню, группа даже такая была и пела, что потому что это все чувства. Наверное, я к тебе их тоже испытываю, правда, пока не пойму, какие, то ли брезгливость, то ли раздражение. Ты очень сильно об этом пожалеешь, с ненавистью произнесла она. Мы подготовим договор. Отныне нейтралы ведут ваши дела. И бойся сделать что-нибудь не так. Если мы проиграем на твоем поле, то ты даже молитву прочитать не успеешь, как умрешь. Ты спрашивала про мою магию, так я отвечу. Я воздействую на ауры людей, которыми пропитано все вокруг. Твою я запомнил, и где бы ты ни находилась, я теперь смогу тебя достать и убить в особо жестокой и извращенной форме. Демонстрировать не буду, потому как у меня сестра, в отличие от тебя, приличная девушка, и такое ей видеть не надо. Просто поверь моему слову, что тебе это точно не понравится. Жду договор и покеда. Помахав взбешенным дамочкам рукой, я подхватил Лизу и вышел из комнаты. «Я убью эту тварь!» Не сдержав эмоций, выругалась сестра. «Как она посмела так себя вести?» «Не переживай, солнышко!» Погладил я ее по голове. «Она наказана, и зная породу подобных ей, все равно полезет на столб с током, не поверив надписи, что это опасно. Тогда можно будет пустить слезу над ее могилой. Я ничего не забыл, так что по-любому ей не жить. Но пускай сначала сделает свою работу. Я присмотрю за ней, и договор очень внимательно проверим. Вот и ладушки. А теперь давай поедим, и ты мне расскажешь, куда мне еще надо сходить и с кем заняться всякими извращениями. У тебя только одно на уме», — буркнула она. «А кто в этом виноват? Моя красивая сестра, что сводит с ума всех мужчин в радиусе 100 километров. Льстец, наглец и подлец», — ласково шлепнула она ладошкой мне по морде. «Я тебя тоже люблю. И давай уже наконец поедим, а то терпеть сил нет». В столовой, как ни странно, было почти пусто, и мы, взяв еду, спокойно смогли поесть, не привлекая внимания. Нет, на нас поглядывали, но подходить не спешили. «Дальше тебе надо в студсовет, который с сегодняшнего дня начал работу. Тебе должны были прислать официальное уведомление, но уверена, они этого не сделали. Значит, там расклад такой, всего в него входит 8 человек, 4 от выигравшей стороны, то есть Запада, 2 с нашей. Мы хоть и проиграли, но сила позволила нам остаться на втором месте, и по одному человеку от Востока и Юга. С твоим приходом именно Западу придется расстаться с одним местом, и они теряют большинство, с учетом того, что Юг, как всегда, за нас, а Восток благодаря тебе стал нейтральным. То есть, теперь большинство у нас, а значит, должность председателя становится фикцией и реальной власти у нее не будет. Да, она может наложить вето на ваше решение, но не более 3 раз за год, мы же это сможем сделать 4 раза, а после продавливать нужные нам планы, как сами захотим. Ты молодец, что еще сказать, теперь главное правильно распорядиться этим. Лизонька, ты же знаешь, что я ни разу не политикой в этом полностью положусь на вас. Как скажете, так и сделаю. Знаю, и это правильно. Пока сам во всем не разберешься, лучше больше слушай, чем говори. Пока Ольги нет, ее замещает наша троюродная сестра Вика Лопухина. 4-й курс, политик. Там же будет сидеть Неля Земляничкина, также 4-й курс и очень сильный юрист. Их помощь тебе очень пригодится. Так, а вот и интересный вопрос. Мы же в родстве с многими родами, особо приближенными к нашей семье, но почему-то я никого из них не помню. Где вообще все? Да как же не помнишь? Они были на твоем дне рождения, а в нашей академии они не учатся, потому как им нужны свои направления, а тут все-таки больше военных. Но наследники всякие учатся именно здесь, потому что тут престижно, да и традиция такая. Не перебивай, а то я забуду, что хотела сказать. Так вот, сегодня пройдет первое заседание, на котором Анна, нынешняя глава, ты ее видел, представит свою программу и будет настаивать на ее принятии. Тяни время, коси под дурачка, требуй копию для ознакомления. Заставить она не сможет, да и вообще, подобные решения принимаются в течение месяца. Но если ты согласишься, как ее формальный заместитель, эти бумаги примут и потом ничего нельзя будет исправить. Уверена, там куча гадостей, замаскированных под благие намерения. И навертели они там столько, что лишь опытные юристы смогут разобраться. Ну, и зачем столько сложностей? Не понял я. Мы же сюда пришли учиться, развивать магию, становиться сильней, а вот это все нахрена, это тоже учеба, брат. Мы, будущие правители или люди, находящиеся близко к власти, и должны уметь все, воспринимая академию как некую школу жизни, как мини-государство. Научишься управлять им, потом со страной будет проще управиться. Ведь и у нас живут разные народы со своими желаниями и пониманием, как им лучше жить. Вот ты и должен научиться идти на компромиссы, не допуская недовольства, но в то же время придерживаясь выбранного тобой пути. Лиза, ты мне сейчас реально мозг совокупила. Я понял лишь часть сказанного тобой, и то, в большинстве своем, это были знаки препинания. Ну не политик я ни разу и лезть в это не хочу. В общем, суть я уловил, ни с чем не соглашаюсь, мудро киваю, корчу страшные рожи и предлагаю заняться развратом. А пока они будут спорить, кто первый на разврат, время выйдет и Ольга вернется. Кстати, насчет разврата, это хорошая идея. Повтори-ка это еще раз, а то у меня в ухе что-то жужжит, и я не расслышал последних слов. Все ты прекрасно расслышал. Со мной не надо косить под дурака. Попробуй соблазнить Анну. Так, ненавязчиво, но чтобы повелась. Сестра моя, я не верю своим ушам. И это советуешь мне ты, которая обязалась блюсти мое облико морали. Не верю. Да и чего ее соблазнять. Поглажу по голове, кусну за ушко, жмкну за сиську, и она моя. Вот только мне такого счастья точно не надо. Не люблю наглов. И пиндосов тоже не люблю. Ну, там еще будет Наталья Боргезе, старшая дочь Андреа Боргезе, герцога Гешпанского королевства. А она недаром слывет одной из красивейших девушек в мире. Вы все равно лучше, расплылся я в улыбке, глядя на то, как она смутилась. Милашка, даром что сестра. Если тебе уж так противно, Анна, можешь заняться Натальей. Позиции у гешпанцев не так сильны, но они опытные воины и политики. Перетянуть их на свою сторону, добавив разлада Западу, будет очень хорошо. И так наглые постоянно грызутся с пиндосами. Если еще и гешпанцев подключить, то фракцию вообще можно развалить изнутри. Наталья крайне амбициозна и за возможность усилить свои позиции вцепится всеми частями тела. Какими именно, заинтересовался я, всеми, даже теми, которые тебе так нравятся. А чтобы не было сомнений, вот смотри, тут она вывела на браслете объемное изображение и показала мне девушку ослепительной красоты, вызвав у меня позорный стояк и обильное слюнотечение. Значит, ее надо соблазнить, справился я с эмоциями. Ладно, чего не сделаешь ради любимой фракции, но знай, мне это будет неприятно, только будь осторожен, нам надо, чтобы она была за нас, а не мы за них, чувствуешь разницу? Пока нет, но как только ее раздену, сразу почувствую. Нет, настолько далеко заходить с ней в отношениях не надо. Легкие намеки, флирт, не более. Ну, Лизонька, ты же меня знаешь, я не привык останавливаться на полпути. Тогда свадьба неизбежна, небрежно бросила она. Но в этом случае я сделаю исключение, тут же сдал я назад. И вообще, почему так все сложно-то? Вон, с девушками зажигаю и нормально. А как какая-то принцесса? Так сразу женись. Вы что, не люди? Нет, мой дорогой. Мы ресурс, товар, актив в руках правителя, который надо выгодно пристроить. А кому нужен порченный товар? Прозвучало это очень печально. Такова жизнь, пожала она плечами. Нас с детства готовит к тому, что мы выйдем замуж не за того, за кого захотим, а за кого скажут. Порченный актив, говоришь, не выдадут замуж, говоришь, задумался я. Не смотри на меня так. Тут же отшатнулась она. Я уже по твоим блудливым глазам вижу, что ты что-то задумал. Да ничего такого, тут же открестился я. Ага, сейчас, еще как задумал, но об этом потом. Да, я эгоист и все такое. Кому это не нравится, идите в задницу. Ну, и последнее, сестра явно не поверила, но заострять внимание на этом не стала. Как я уже говорила, своим появлением ты многим сломал игру. Будь ты обычным аристократом, было бы все проще, но ты... Цесаревич Российской империи, сильнейшего государства мира, поэтому так просто смахнуть тебя с доски не получится. Отцу глубоко плевать на местные подковерные игры, и если на тебя начнут давить, то им давилки сломают. Значит, на тебя будут воздействовать более мягко, стараясь привлечь на свою сторону. Собственно, этим уже вовсю занимаются ханьцы, да и Дильнура сделала выводы. Жди того, что они усилят напор. Возможны даже провокации. Устроит конкурс бикини и позовут меня главным судьей. Да на что сдались тебе эти бикини? Неожиданно психанула она. Потому что я хочу его увидеть, а мне не показывают. И от этого у меня грусть, тоска и печаль. Вот сделаешь все правильно, устрою тебе показ последней коллекции гешпанского модельера. Ох, что ж ты сразу-то об этом не сказала. Бежим на собрание, и пока я буду изо всех сил превозмогать, ты готовься и жди меня с победой. Где там самка, текущая самка леопарда, которую надо отыметь, и дамочка, которой надо раскрыть пасть? Ты все перепутал, но не суть. Пошли, провожу тебя. Увы, на собрание мне хода нет, так что потом сам. И надеюсь, что у тебя все получится. Ради такого показа я сделаю так, что эти дамочки у меня с рук будут есть и просить добавки. Все, я готов, очень воодушевлен и простимулирован. Сегодня Запад познает слезы поражения и неловкость мокрых трусиков, не будь я Сергей Гордеев. Кхм, последнюю фразу я слишком громко выкрикнул. Грубовато как-то вышло, а уж взгляды то, взгляды. Надо бежать, пока и все остальные это не познали, а то потом заболеют, а мне их лечить придется, уколы там всякие ставить, слушать, как бьется сердце. А впрочем, это даже и неплохо. Пусть тогда болеют, а уж я их полечу. Потом, сейчас врубаю образ пикапера сотого левела и в бой. Как там в песне-то было? Все вы бабы-стервы, милый, бог с тобой. Каждый, кто не первый, тот у вас второй. Немного не в тему, но тоже сойдет. От винта. Глава 12. Важный орган самоуправления Академии заседал в главном корпусе теоретиков. Расставшись с Лизой и получив от нее четкие инструкции, куда надо двигать, я двинулся, немного зависнув на бегающих девушек и парней. «А ты чего тут делаешь?» – возник из ниоткуда Паша. Рядом с ним стоял блондинистый парень, с пофигистичным лицом что-то жующий. «По бабам пришел, своих уже не хватает, вот и решил к вам заглянуть. Уже со всеми управился?» – вытаращился он. «Завидую. Ох, совсем забыл. Сергей, это Дима, мой сосед по комнате. Дима, это Сергей». Тот стрельнул глазами на шеврон серебристого волка, что-то сообразил и протянул руку для пожатия. «Третьим будешь?» – сразу уточнил я. «Легко. Моя печень с легкостью все выдержит. Споемся», – довольно кивнул я. «А теперь мне пора бежать, а то меня королевы ждут. Ну, или принцессы, я пока не разобрался. Тебе в студсовет надо, агась? Там, говорят, такие красотки сидят, что грех не проверить». «Это да», – Дима расплылся в мечтательной улыбке. «Дочь герцога, Наталья, весьма и весьма аппетитна. Наш человек, как только ее разложу, сразу расскажу все в подробностях за кружкой вина. Пошли, мы тебя проводим. А то ходят тут всякие красные шапочки и нападают на бедных волчат». «Ты опять все перепутал», – поправил его Дима. «У нее была не красная шапочка, а красные трусики». «Точно», – хлопнул Паша себя по голове. «А шапочка была синей. Весело живете», – позавидовал я. «Но эту, несомненно, важную тему мы обсудим позже. Я напишу, как освобожусь, и мы пересечемся. Не факт, что сегодня, потому как если все получится, ночевать я буду не у себя в комнате». «Ты уже так близко сошелся с девушками», – офигел Дима. «Мастер», – почтительно склонил он голову, – «возьмите меня в ученики. Не боись, мой юный падаван, все тянки Академии будут наши. Но сейчас меня интересуют лишь две из них. Погнали». Таким образом, заручившись помощью знающих волков, я без проблем и очень быстро добрался до дверей, где заседали местные красавицы, умудрившись по пути познакомиться всего с тремя девушками. Одной даже успел подмигнуть, но она подумала, что у меня нервный тик, и поспешно отвернулась, не желая связываться с душевнобольным. «Всем привет, бонжур, хероу. Не ждали, а мы приперлись», — радостно сообщил я группе лиц приятной наружности и одному парню, чья наружность выражала большую окружность и полное несоответствие моему эстетическому вкусу. В общем, он был толстый как бегемот, да и лицом тоже на него походил. «Надо же, какие люди почтили нас своим визитом. А мы все ждем, ждем, а вы все не идете и не едете. Ну, если бы кто-то, не буду показывать пальцем на нее, сообщил бы мне заранее о данном мероприятии, то и ждать бы не пришлось. Сис, как жизнь вообще?» – спросил я Лопухину, уловив семейное сходство по размеру груди. «Норм, брат», – стукнула она своим кулаком об мой, – «а мы вот тут плюшками балуемся, скорее уж пельменями», – покосился я на бегемота. «А кстати, я не силен в математике, но почему нас 9, когда должно быть 8, или даже 10, потому что этот красавчик тянет сразу на двоих». «Альфред уже уходит», – ядовито улыбнулась красотка во главе стола. «Анна, почему я?» – заныл он. «Ты же знаешь, как долго я добивался поста твоего заместителя. Потому что я так сказала», — сверкнула та глазами. «Появился неучтенный фактор. И не начинай все заново, мы все уже обсудили. Ненавижу тебя», — развернулся он ко мне. «Желаете дуэль?» — проявил я чудеса великодушия. «Моя нога всегда к услугам вашей задницы. Никаких дуэлей не будет», — рявкнула дамочка, потеряв терпение. «Ну нет, так нет. Но ты имей в виду, если что, до вечера я свободен», — сказал я толстому и сразу забыл о нем, переключив свое внимание на красоток. «Раз уж все в сборе, начало Анна, то пора познакомиться. Мы-то все друг друга знаем, а вот нового альфу знают не все». «Ох, Анна, не гони волну», — поморщилась смуглянка. «Его высочество все прекрасно знают. Единственный мужчина-маг в мире и самый завидный жених. Только глухой о нем не слышал, и то, наверняка, тому написали эту новость на бумажке. И все-таки, есть протокол, и давайте ему следовать. Как обычно, имена и фракция. Академия не любит расшаркиваний. Начну с себя. Я Анна, Орлы, далее Джейн, Орлы, Наталья, Орлы, Неля, волки, Вика, волки, Азиза, временный представитель варанов и Сюин, драконы. Ну и Сергей, волки, Альфа и мой новый заместитель. Прошу любить горячо и чаще радовать, закончил я за нее. Всем спасибо, все свободны. Поймав на себе возмущенный взгляд Анны, я поправился. А что, нет, простите, поторопился. Ну, и против кого дружим и с кем бухаем. Кстати, а не хлопнуть ли нам по рюмашке, за знакомство, так сказать? Заметь, не я это предложила, с довольной ухмылкой заявила Лопухина и достала фляжку с чем-то приятно пахнущим. Вы что, обалдели? Реально тут собрались бухать? Охренела Анна, особенно от того, что Ханька тоже выудила откуда-то из-за пазухи фляжку, а гешпанка, мелкие стаканчики. Да, а дамочки боевые. Я-то думал, они достанут стеснительность, а они за тару схватились. Споемся. Ну, или судя по всему, сопьемся. Тебе, я так понимаю, не наливать? Спросила ее ничуть не обижающаяся на меня Азиза. Кто тебе сказал такую глупость? Протянула она свой стакан. В общем, выпили мы, познакомились, поделились планами на будущее и особенностями национальной рыбалки в зимний период. Но потом Анна вспомнила, что мы вообще-то на собрании и нам надо решить кучу важнейших вопросов, от цвета туалетной бумаги, которую надо закупить, до поиска наглеца, что срезал розы, которые выращивала наш ректор, не к вечеру будь она помянута. После третьей фляжки мы решили, что эти проблемы решать будем потом, а сейчас главное, чтобы костюмчик сидел и голова работала. А для этого надо поставить пару подписей в закупочных актах. Акты легли на стол, но я подписывать ничего не собирался, потому как решил, что это вообще заявление в ЗАГС и меня хотят женить. А куча листов, к нему прилагающиеся, это брачный договор. А я по договору любить не могу, только бескорыстно. Ханька тоже подозрительно щурила глаза, хотя это, может, ее обычное состояние, дарованное природой, и тоже отказалась подписывать, потому как замуж не собирается неизвестно за кого. А если известно, то пусть ее немедленно с ним познакомит, и тогда она решит, стоит ли идти в душ или можно подождать. Наталья, которая гешпанка, сразу с ней согласилась, потому что всем известно, что мужики – козлы, и им только одного надо – приданого. А что творится в девичьем сердце, их не волнует. На это я возразил, что меня приданое вообще не интересует. Да и в принципе я очень жалостливый и готов приютить бедную девушку совсем без одежды как минимум на пару дней или даже больше. Девушки, сидящие тут, сразу воодушевились, решив, что такие как я, богатые и жалостливые, на дороге не валяются, и раз мужик пока ничей, надо брать, а то утащит. Выпив четвертую фляжку, мы так и не поняли, откуда они берутся, вроде же две изначально было, все решили, что надо составить договор, по которому я, именуемый в дальнейшем жалеющий, беру их именуемых в дальнейшем жалеемыми, к себе без одежды, дабы жалеть в любой момент, когда эта жалость понадобится. На это я был согласен и мы долго мучили бедную бумагу, прописывая в ней условия типа «раз в день обязуюсь жалеть, девушка да убоится жалеющего его, траты на жалость не чаще раза в неделю и не более 100 рублей», за этот пункт я бился аки лев, скинув его с 5000 в день. Жалеемая выполняет все распоряжения жалеющего, пока смерть или нарушенный договор не разлучат их. Договор может быть расторгнут по обоюдному желанию сторон в присутствии свидетелей, либо по желанию жалеющего, если он решит, что уже достаточно пожалел. Жалеемая тоже может разорвать договор, если докажет, что ее плохо жалели. Срок действия договора год, штрафные санкции, суровые и беспощадные, как сломанный в самый ответственный момент вибратор. Действие его начинается с завтрашнего дня, потому как раздеваются девушки так же долго, как одеваются. Дата, подпись, заверенные экземпляры каждому, жаркие поздравления, крики радости и слава такому замечательному мне. Расцеловавшись со всеми, я, поддерживаемый Викой, покинул девушек, сообщив, что жду их завтра без вещей. Довольные собой, мы почти в обнимку прошли по уже ставшими пустыми коридорами академии. А вот на выходе меня ждали сестры. Вика, которая вдруг оказалась абсолютно трезвой, сразу всучила им мой договор, после прочтения которого девчонки повалились на землю от хохота. Нет, их реально била истерика. «Я тебя обожаю, брат», — вытерла слезы Лиза. «Я тоже», — Люба никак не могла отдышаться. «Я вас тоже люблю», — сфокусировал я на них взгляд. «А в честь чего такая милость?»